Не в состоянии больше терпеть резь в пересохшем горле, я прошлепал босыми ступнями по холодному полу, вот ведь ироды, до трусов раздели. Налил в одну из кружек воды, стоявшего на столике графины, и с залпом ее выдул. Ух, будто заново родился. Может, тогда заодно и заживать чего-нибудь. Но подкрепиться мне уже не удалось. В бесшумно открывшуюся дверь шагнул высокий худой человек в свободного покроя белоснежной одежде. «Человек? Какой это нахрен человек?» Стеклянная кружка выскользнула из пальцев и вдребезги разлетелась, ударившись об пол. Да и сам я с трудом удержался на подкосившихся ногах. Удержаться удержался, но от греха подальше опустился в одно из плетеных кресел. Хранитель. Или не он. Сложение, тип лица, бледная кожа, даже походка один в один. Близнецы-братья, да и только. Но все же не он. Почему? Глаза другие. У хранителя они чисто белые были, только когда нервничал или колдовал, вокруг зрачков голубые искры плескаться начинали. А у этого синие-синие. Зрачок и вовсе бездонно черным кажется. Кожа тоже хоть и бледная, но все же не белая. Да и морщины невооруженным глазом видны, при том, что у хранителя лицо было гладкое, как фарфоровая маска. Эх, жаль, ауру рассмотреть возможности нет. Как только он вошел, магические поля вокруг сразу же завихрились и окутали его непроницаемым для колдовского зрения коконом. Блин, на такой фокус хранитель не способен был. Ох, чую, вляпался. Не обратив на мое замешательство никакого внимания, белый человек придвинул второе кресло к столику, уселся в него и приподнял крышку с блюда, как оказалось, с запеченной форелью. «Угощайся, лед, угощайся», — посоветовал он, двузубой вилкой перекладывая одну из рыбин к себе на тарелку. «А то остынет». Тихий голос окатил студеной водой, а собственное прозвище окончательно убило надежду на то, что произошло какое-то недоразумение. «А вы, собственно, кто?» Обреченно вздохнув, я потянулся за тарелкой, но остановил руку на полпути. Ох, боюсь, не понравится мне ответ, ох, не понравится. С незнакомыми людьми, знаете ли, стараюсь не обедать. «Какой обед? Ужинать впору», — прищурился белый человек, стужа в голосе которого могло хватить, чтобы проморозить до дна какое-нибудь не самое мелкое озеро. «А насчет познакомиться? Меня здесь все по-простому. Хозяином зовут». «Хозяином чего?» Не удержался от подначки я и тут же об этом пожалел. Из-за промелькнувших в глазах белого человека искр по спине побежали колючие мурашки. «Всего?» Мой собеседник отпил из бокала шампанское, и на тонком стекле остался прозрачный след изморози. «А не нравится? Можешь никак не звать. Не обижусь». «Да ладно, чего уж там. Хозяин так хозяин. Только вызывающе это как-то». «Вызывающе?» «Вот уж нет. Нездоровые амбиции мне не свойственны, уж поверь на слово. Ни к чему хорошему они не приводят». Хозяин прищурился и посмотрел мне в глаза. «Возьмем хоть одного недалекого кондуктора. Всех вокруг пальца обвел, но из этого гиблого места вырвался. И ему бы дальше жизни радоваться и обратную дорогу позабыть. Так нет. Зачем-то в эту змеиную яму вернуться решил. Решил, что умнее всех и может запросто шляться туда-обратно. Еще и шваль какую-то с собой притащил. Глупо». Не дождавшись моей реакции, но приняв молчание за знак согласия, хозяин продолжил. «Неужели непонятно, что у кондуктора-одиночки при текущем раскладе сил перспектив никаких? Слишком значимую роль они в жизни приграничья играют. Не могут такие дела сами по себе происходить. Не могут». «Так вот, чей вы хозяин», — пробурчал я, припомнив смутные намеки, на которые когда-то наткнулся в бумагах Жана. «Выходит, всех под себя подмяли». «Всех, не всех, но только в окрестностях Северореченска без моего ведома никто через границу перейти не может. И как только ты решил, что держишь Бога за бороду, наша встреча стала неизбежна. Не сегодня, так завтра. Ага. С вашей-то любовью к конкурентам ее точно было не избежать. Неожиданно для себя совершенно успокоился я и, приподняв одну из крышек, принюхался к аромату ухи. Понятно теперь, отчего в последнее время кондукторы скоропалительно в мир иной отходить стали. Вот он, звериный оскал монополиста. Конкурентам? Конкурент или мыши полевки жнецу? Нет. Но если их станет слишком много, они сожрут весь урожай. Иногда жесткие меры просто необходимы, чтобы не дать горстке безмозглых рвачей загубить дело, на которое потрачено столько сил. «От меня вы чего хотите?» – поинтересовался я. «Ну вот, чую, и тут меня в бессрочное рабство закабалить хотят. Когда же это все кончится уже?» «Учтите, на роль мальчика на побегушках я подхожу плохо, и так чуть не сдох, пока через границу шел. Ладно, сам загнусь, а ну как с грузом. Хотите? Лучше дам честное слово уйти и обратно ни ногой». Любой, у кого не хватает ума найти нормальное окно, рискует застрять между мирами. Нравоучительно изрек хозяин и вдруг резко подался вперед. Его худое лицо вмиг заострилось, став похожим на обтянутый почти прозрачной кожей череп с двумя темными провалами глаз. «А вот обратно тебе пока не уйти. У меня на тебя другие планы». «Какие такие планы?» Ничего не оставалось, как поинтересоваться мне, хотя шансов услышать в ответ что-нибудь успокаивающее было очень и очень немного. «Не догадываешься?» — усмехнулся хозяин. «А мог бы? Мы ж все же братья, пусть и сводные». Незаданный вопрос застыл у меня на языке, и, чувствуя, как хрустнули под судорожно сжавшимися пальцами плетеные подлокотники, я уставился на вытащенный из многочисленных складок просторного одеяния хозяина длинный нож. Темно-синее лезвие, знакомый зеленоватый узор и режущая лучше всякого дамаска лютая злоба, впаянная в остро заточенный металл. Злоба, почувствовать которую можно еще до того, как нож вонзится тебе меж ребер и вытянет душу. И даже извечная стужа пасовала перед этой злостью, боясь лишний раз коснуться обладателя такого клинка. Вот только надо еще разобраться, хозяина или раба. И все же это не мой нож, а его брат-близнец. Дело даже не в немного отличающемся по цвету узоре на лезвии, просто свой клинок я ни с каким другим не спутаю. Связаны мы с ним. Крепко-накрепко связаны. Уверен, мне и теперь ничего не стоит его почувствовать, стоит только захотеть. Не хочу. Ежась от озноба, я уже набулькал себе полкружки водки, но неожиданно понял, что не смогу выпить ни капли. Все желание напиться вмиг куда-то подевалось, когда в глаза братцу самозваному заглянул. Под простого человека он куда лучше хранителя маскировался. Вот нет-нет, да и мелькали в его глазах отблески эмоций. И сейчас ничего, кроме презрения, там не было. Даже стужа на второй план отошла. Вообще я бы выпил. Из принципа. Начхать мне на его презрение, потому что... Но чую, от этого разговора слишком многое зависеть будет. А как на меня сейчас водка подействует, понятия не имею. А ну как с голодухи башню сорвет. Пошлю его и закопают в первый попавшийся сугроб, предварительно голову оторвав. Нет уж, лучше водичкой горло промочу. Кто вы такой? Отставив кружку с водкой в сторону, я налил в первый попавшийся стакан воды и влил его в себя в два длинных глотка. Как? Разве один весьма настырный третий хранитель знаний тебя не просветил? Засмеялся хозяин, и в его смехе зазвенели бесчисленные льдинки. Какое упущение с его стороны! Ну, звание у вас, думаю, никак не ниже первого. Наугад катнул я пробный шар, решив, что бессмысленно врать, будто не знаю никакого хранителя. Первый один. Остальные так, на подхвате. Мой собеседник взял из вазы виноградину и раскусил ее. Оставшаяся в его пальцах половина оказалась промороженной насквозь. Словно не заметив этого, он закинул в рот и ее. Я, впрочем, впервые никогда и не рвался. Мне осталось только втянуть голову в плечи. Столько лютой ненависти прозвучало в этих словах. «Значит, про меня он тебе не рассказывал», — уже совершенно спокойно переспросил хозяин, встал из-за стола и подошел к окну. По стеклу немедленно поползла белая паутина изморози. «Зато, думаю, про нашествие стужи и героическое спасение мира он молчать не стал». «Не стал ведь?» «Нет, уже ни черта не понимая, покачал головой я». «Надеюсь, ты не поверил в эту чушь?» Тихонько рассмеялся вдруг хозяин, на мгновение став похожим на обычного, завернувшегося в белую простыню чудака. «Коварные слуги стужи, мудрые хранители, подвиг пяти избранных, отдавших свои жизни ради спасения мира. Или он выдумал что-то новенькое?» «Да нет. Все верно, вроде говорите». Я отодвинул от себя почти полную тарелку с остывшей ухой, чувствуя, что все равно не смогу больше запихнуть в себя ни ложки. «В общих чертах. Заруби себе на носу, мальчик. Все не так просто. А когда у тебя появится иллюзия, будто примкнул к силам добра и спасаешь мир, вспомни мои слова. Вспомни и воздержись от необдуманных поступков». Хозяин начал пальцем выводить на оконном стекле какой-то сложный символ, но, не закончив, стер его одним решительным движением ладони. Уж не знаю почему, но в комнате сразу похолодало. Магия в нашем мире присутствовала всегда. И всегда были люди, способные ею управлять. И пусть первоначально мудрые не стремились к власти, на каком-то этапе именно они начали принимать все маломальски значимые решения. Не буду рассказывать, каких высот достигло тогда магическое искусство, скажу одно. Всемогущество было для мудрых не пустым звуком. Магия стала определять жизнь нашего народа, и именно ее проникновение во все сферы жизни стало началом конца. Хозяин вновь уселся в свое кресло, провел пальцем по кромке бокала, и шампанское в нем покрылось тонкой корочкой льда. Магия стала обыденностью, мудрые — ремесленниками, а каждое заклинание — маленькой дверцей, через которую сочилась чужеродная сила. Все просто. Мы лишь черпали энергию другого мира, и она медленно, но верно изменяла нас. С каждым годом теплых дней становилось все меньше и меньше. Но это было лишь одним из проявлений стужи. Потом пришла очередь ее слуг. Не сдержал я любопытства, когда хозяин надолго замолчал. «Да забудь ты этот бред!» — в раздражении бросил он. «Когда стало ясно, что дальше так продолжаться не может, и скоро наступит вечная зима, мнения мудрых разделились. Одни выступали за жесткий контроль магии и введение квот на энергоемкие чары. Другие сочли это нарушением многовекового уклада. В Совете Мудрейших победила первая точка зрения. Но это было просто мнение большинства. Старейшие заклинатели остались верны традициям. Надо ли говорить, что в открытом противостоянии расклад сил оказался несколько иным? У ортодоксов, которые начали приспосабливаться к существованию в условиях вечного холода, имелось одно неоспоримое преимущество. Они не были стеснены в выборе средств. Дальше, думаю, рассказывать смысла нет. Первый хранитель – неудачная попытка связать миры. Ритуал, в результате которого появилось приграничье. Да, ты и сам все знаешь. Наслышан, кивнул я, поймав себя на мысли о том, что вся эта история донельзя напоминает борьбу за энергоресурсы. А наш мир стал всего лишь отдушиной, нужной только до тех пор, пока его не успели окончательно загадить. «Мне только непонятно!» «При чем тут ты?» — закончил за меня хозяин, и от его улыбки я невольно поежился. Улыбается-то он, улыбается. Но глаза, как две заполненные жидким азотом бездонные ямы. Не торопись. Сейчас и до этого дойдем. А начнем, разумеется, с того, кто, по твоему мнению, я. Есть предположение? Нет. Первый хранитель отобрал четверых, чья кровь должна была закрепить связь между мирами. И я один из них. Думаю, теперь тебя интересует вопрос, как мне удалось пережить ритуал, так? Видишь ли, мальчик, для наложения чар оказалось достаточно жизни первого встречного обитателя твоего мира. И это наводит на определенные раздумья. Но почему я не вернулся обратно? Хозяин вальяжно развалился в кресле и позволил себе снисходительную улыбку. А смысл? Растрачивать жизнь в никому ненужной междоусобице? Выполнять идиотские приказы? Зачем? Исход противостояния решится здесь, в этом затерянном в межмирье клочке пространства. Если на чистоту, без него моя родина давно бы уже превратилась в ледяную пустыню. Здесь может что-нибудь решиться. Вопрос только, кто будет решать? Скептически отнесся я к откровениям собеседника. Сколько времени понадобится цитадели, чтобы превратить Северореченск в груду заснеженных руин? А двум? А сколько для этого понадобится энергии? Ухмыльнулся хозяин. Энергии, которую здесь получить просто неоткуда. Нет, надумай сюда явиться слуги-стужи или хранители, им придется встать на одну доску с местными обитателями. И уж я позаботился о том, чтобы попытка захватить приграничье не стала для них легкой прогулкой. «Позаботились?» – переспросил я. «Каким образом?» «А кто, по-твоему, натаскивал нынешних корифеев магии? Кто их кормил, пока они не встали на ноги? Или мои люди до сих пор отправляют в форт продовольствие по бросовым ценам исключительно из-за человеколюбия? Вот еще. Когда-нибудь этот должок придется вернуть». «Подождите, подождите!» Я остолбенел от услышанных откровений. «Но почему тогда вы до сих пор не захватили власть в форте?» «Власти у меня предостаточно. Да и время тратить на форт жалко. Как ни крути, первый удар с севера придется именно туда, а стая загнанных в угол крыс сражается куда отчаяннее стада откормленных на убой баранов». Я только кивнул. «Да уж, теперь понятно, отчего в форте, в отличие от города и Северореченска, такой беспредел творится. Все просто. Кое-кто в этом заинтересован, и у этого кое-кого оказались очень длинные руки. Хозяину не нужен сильный и процветающий северный сосед, который в любой момент может начать диктовать свои условия. Раздираемый на куски вооруженными бандами форт для него более удобен и безопасен, отползущий с севера нечисти прикрывает, и ладно. А чтобы озверевшие жители раньше времени не начали жрать друг друга, как пауки в банке, всего-то и надо организовать бесперебойную поставку харчей. Политика. В идеале, я бы вообще не допустил открытого противостояния с какой-либо из сил моего мира». Хозяин потер длинными тонкими пальцами виски и посмотрел мне в глаза. «И закрыть им доступ в приграничье, я надеюсь, твоей помощью. Честно говоря, от тебя потребуется не так уж и много». «Тоже управляющее заклинание навесить?» — и прищурился я, крутя меж пальцев тяжелую металлическую вилку. «Чую, опять начнется старая песня. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, ходили уже». «Ну зачем же так грубо? Человек под воздействием подобных заклятий слишком много сил и времени тратит на то, чтобы от них избавиться». «Нет. Мне больше нравится старый добрый метод кнута и пряника». «Может, не надо?» Тихонько пробормотал я себе под нос. «Не бойся. Пороть тебя никто не станет. Все гораздо проще. Видишь ли, в моих силах лишить тебя способности к переходу через границу. А уж когда выполнишь одну, в общем-то, пустяковую просьбу, все сразу вернется на круги своя. «Чего вы от меня хотите?» – стиснул зубы я, прекрасно осознавая, что ассортимент кнутов на самом деле куда шире заявленного. «И почему именно я? Почему опять я?» «Почему ты?» – начал с моего второго вопроса хозяин и зло хмыкнул. «Сам виноват. Сдох бы от стылой лихоманки, никто бы и не вспомнил. А угораздило выжить, не плачь. Сам-то ты и вовек никому не сдался, но мне нужен нож, да-да. Тот самый. Проблема одна. Связь твоя с ритуальным клинком сейчас слишком слаба. Если полезу, и вовсе оборвется. Другое дело, что с небольшого расстояния ты в состоянии его почувствовать. И где я его искать должен? Мне теперь что, все приграничье прочесывать? А если его хранитель загробастать умудрился?» «Нынешний владелец ножа сейчас в форте. Не знаю как, но ему удалось отбиться и от хранителя, и от стужи. Ну и почему вы его сами там отыскать не можете?» Что-то меня в этой истории смущало, но что именно, понять никак не удавалось. Хозяин помрачнел. «У этого существа слишком много личин, и даже мне будет сложно с ним совладать, не говоря уже о простых людях. У тебя шансов куда больше. Суть его могущества в ритуальном ноже, а клинок тебя помнит». «Хорошо», — пропустил я слова собеседника мимо ушей. «А откуда такая уверенность, что он именно в форте?» «Потому что в форте находится последний из 5 клинков, и завладея им...» «А нож из чертова провала», — перебил хозяина я. «Почему не отправиться прямиком туда?» «Тот нож уничтожен», — скрипнул зубами мой собеседник. «И я представления не имею, почему Туманный еще не выкинула обратно в ваш мир». «Здорово. У меня даже мурашки по спине побежали. А нож города?» «У хранителя». «Час от часу не легче», — тяжело вздохнул я, удивляясь, почему хозяин до сих пор терпит мои расспросы. «А второй-то нож зачем нужен?» «Как сказал один из ваших мудрецов, дайте мне точку опоры, и я переверну мир». Мертвые омуты глаз собеседника вызвали непроизвольное желание забиться подальше в угол. «Даже 2 ножа позволят закрыть приграничье от любых попыток проникновения извне. Так что все просто. Приносишь мне клинок и убираешься обратно в свой мир». «Не, не прокатит. Мне в форт никак нельзя», — покачал головой я, промолчав о своих сомнениях в способности хозяина запереть меня в приграничье. «Убьют меня там. Я чё, избежал? Леший на мою голову заказ принял». «Кто не рискует, тот живет долго и счастливо, но, сам понимаешь, это не твой случай. По крайней мере, будет неплохой стимул найти нож как можно быстрее. Ну, а насчет лешего, не беспокойся. Моя охранка поделится кое-какой информацией с дружиной, так что на некоторое время ему станет не до тебя». «У вас-то откуда информация?» – не поверил я. «Он же только в форте работает». Наши торговцы наркотиками имели дурную привычку нанимать его для страховки поставляемых в форт крупных партий товара. Ну, а мы в последнее время наркобарончиков несколько прорядили. Много интересного узнали, между прочим. Хозяин посмотрел в сторону окна и, растянув узкие бледные губы в жутковатой ухмылке, сказал: «Да не бойся ты. Мне от твоей смерти выгоды никакой. Пожалуй, даже несколько человек для подстраховки отправлю. От лешего они, конечно, не уберегут, но если что, помогут». «У вас хоть описание внешности лешего есть?» Я оглядел почти нетронутый стол и понял, что ничего не хочу. Даже вода и так комом в горле встает. На ноге зазудела заживленная небесным исцелением рана, и мне едва удалось сдержаться, чтобы не почесать припухшую и покрасневшую кожу. «Описание? Нет, так его не найти». Хозяин еще раз оглянул на окно и легонько хлопнул ладонью по краю стола. «Все, закрыли тему».